нет, что были бесконечны. Как ты другого целовала, обнимала нежно, а я не знал и верила, что все как прежде. Ты думала, что я пойму, поверю и прощу, и что навеки ты всегда будешь только моей. Но нет, тебя я уже не хочу ни видеть, ни слышать, ни говорить люблю. Ты ведь сама себе перечеркнула все дороги. Зачем ты так, малыш? Я ведь хочу немного, всего лишь нежного прикосновения, дыхания. Держи меня за руку, за, и все настанет, как в те былые времена. Ты только прошепчи, ты мой навсегда. И все твои родные, близкие, друзья поймут, любого порву за тебя. Любовь, радость, веселье, терпение, восторг, искренность, доверие и уважение. И вновь любовь, симпатия, нежность, интерес, мнение, ярость, горечь и ревность. А потом страх, удивление, гнев, обида, испуг, презрение и отвращение. Брось ненависть, слезы, обиды, малышка, слышишь? Хватит криков. В общем, жизнь сплошная суета. Что? Нет, не только ты и я, детка. Я вижу твое отражение, прикосновение, взгляд, мысли и убеждения. Ты моя, и песня звучит для тебя. Не надо броня, просто прижми меня к себе. Малыш, я ощущаю, мечтаю, прощаю, страдаю, повторяю.